Глава 12. Он ни разу не написал домой и не получил оттуда ни одного письма, но люди, связанные с Альдо-Вранди делами, каждую неделю пересекали перевал Фута, направляясь во Флоренцию. Они извещали семейство Буонаротти о том, как живет Микеланджело, и передавали ему все домашние новости. Карл VIII вступил в город через неделю после бегства Микеланджело, горделиво держа в руке копье завоевателя, хотя нигде за время похода не прозвучал ни один выстрел. На улицах в честь французов были развешаны ковры, горели факелы. Старый мост был по-праздничному украшен. Синьория любезно сопровождала короля к молебствию в соборе. Дворец Медичи был предоставлен ему в качестве штаб-квартиры. Но когда дело дошло до заключения мирного договора, Карл оказался весьма надменным и, грозясь призвать во Флоренцию Пьеро, потребовал с города колоссальный выкуп. На улицах началось смятение. Французские солдаты и горожане учиняли стычки, потом флорентинцы накрепко заперли все городские ворота, готовясь изгнать французов. Карл сразу же стал благоразумнее, сойдясь на 120 тысячах флоринов контрибуции и праве удерживать за собой две крепости во владениях Флоренции, пока не закончится война с Неаполем. Армию из города он вывел. Флорентинцы гордились тем, что когда предводитель 20-тысячного войска пригрозил: «Сейчас мы затрубим в наши трубы», город ему ответил: «А мы ударим в свои колокола». Однако расшатанные колеса городского управления действовали с большим скрипом. Привыкнув за долгие годы к подчинению Медичи, административные органы с трудом обходились без своего главы. Все прежние члены совета были из числа сторонников Медичи и умели ладить между собой. Теперь же город раздирали междоусобные страсти. Одна группа ратовала за венецианский образ правления, другая группа хотела учредить народный совет с правом устанавливать законы и назначать магистратуру, и второй — малый совет, руководящий внутренней и внешней политикой. Гвид Антонио Веспуччи, представитель знати и богачей, считал все эти проекты слишком демократическими и опасными. Он боролся за сосредоточение власти в руках немногих. В середине декабря в Болонью пришла весть о том, что в политические дела Флоренции решительным образом вмешался Савонарола. В своих проповедях он одобрил проекты по демократизации управления в городе. Гости в доме Альдо-Вранди, осведомленные в политических делах, передавали предложения Савонаролы так: выборные советы, налогом облагается только недвижимое имущество, каждый флорентинец пользуется избирательным правом, каждый, кто достиг 29 лет и уплатил налоги, может быть избран в Большой Совет. Выступив со своими проповедями, Савонарола добился того, что его план был принят. Партия Веспуччи и его знатных сторонников потерпела поражение. Даже здесь, в Болонье, стало ясно, что Савонарола занял положение политического и религиозного руководителя Флоренции. Его борьба с великолепным закончилась полной победой. В первые же дни Нового года в Болонье опять появился Пьеро де Медичи. Он решил на время обосноваться тут вместе со своими людьми. Возвращаясь из мастерской, Микеланджело увидел, что перед дворцом Альдо-Вранди толпится отряд наемных солдат Пьеро. Сам Пьеро вместе с Джулиано сидел в гостиной у Альдо-Вранди. Хотя Карл, заключая мирное соглашение с флорентинцами, заставил отменить указ о награде за головы Пьеро и Джулиано, все имения Медичи были конфискованы, и, считаясь изгнанным, Пьеро не имел права жить ближе 300 верст от границ Тосканы. Столкнувшись с Пьеро на пороге столовой, Микеланджело сказал: «Рад с вами встретиться, ваша светлость. Но было бы куда приятнее снова увидеть вас во дворце Медичи». «Мы там будем очень и очень скоро», — ворчливо ответил Пьеро. «Синьория изгнала меня из города силой. Я собираю армию, которая силой изгонит синьорию». Джулиано заметно подрос и был теперь не ниже Микеланджело. Поклонился он ему довольно холодно. Но когда Пьеро с синьорой Альдо Вранди отошли к столу, юноши дружески разговорились. За столом у Альдо Вранди, где всегда было весело, на этот раз чувствовалось напряжение. Пьеро сразу же начал излагать свой план завоевания Флоренции. Ему требовались для этого лишь деньги, наемные воины, оружие и кони. Он рассчитывал, что Альдо Вранди даст ему на эту операцию 2000 флоринов. — Вы уверены, ваша светлость, что это лучший способ действий? — вежливо спрашивал его Альдо Вранди. — Когда был изгнан ваш прадед Козимо, он ждал, пока город не почувствовал в нем нужды, и не обратился к нему с приглашением. Дождитесь и вы своего часа. У меня не такое всепрощающее сердце, как у моего предка. И сама Флоренция уже хочет, чтобы я возвратился. Только Савонарола, да мои кузены, строят против меня козни. Тут Пьеро взглянул на Микеланджело. Ты должен вступить в мою армию в качестве инженера и помочь укрепить городские стены, как только мы завоюем Флоренцию. Склонив голову, Микеланджело спросил после минутного молчания: — Неужто вы будете вести войну с Флоренцией? — Ваша светлость. — Буду. Это необходимо. Я начну наступление сразу же, как только наберу достаточные силы, чтобы не страшиться городских укреплений и стен. Но если город подвергнется бомбардировке, его можно и разрушить. Ну, что тут особенного? Флоренция — это груда камней. Если мы развалим их, мы же снова их и сложим. Но искусство... Искусство? Мы можем вновь наполнить город картинами и статуями в течение 1 года. И это будет новая Флоренция, город, где я стану владыкой. Все сидели, не прикасаясь к пище. Альдо Вранди сказал, глядя в лицо Пьеро: — Из уважения к памяти великолепного моего друга, я должен отклонить вашу просьбу. Деньги, о которых вы говорили, считайте вашими. Но только пусть они будут предназначены не для военных целей. Будь жив, Лоренцо, он первым остановил бы вас на этом пути. Пьеро снова посмотрел на Микеланджело. — А что скажешь ты, Буонаротти? — Я, ваша светлость, тоже должен отказаться. Я готов служить вам как угодно и где угодно, но только не на войне против Флоренции. Оттолкнув кресло, Пьеро поднялся. — Что за людей оставил мне в наследство отец? Полицано и Пико предпочли смерть, только бы не сражаться. А вы, Альдо Вранди, вы человек, которого мой отец назначил подестой Флоренции. И ты, Микеланджело, проживший под нашей крышей 4 года, как вас теперь назвать, если вы и не помышляете о борьбе за утраченное нами? Он стремительно вышел из комнаты. Со слезами на глазах Микеланджело сказал, обращаясь к Джулиано: — Прости меня, Бога ради. Джулиано тоже встал, собираясь уходить. — Так же, как и вы, я против войны с Флоренцией, это только вызвало бы в городе еще большую ненависть к нам. Прощай, Микеланджело. Я напишу Контессине, что видел тебя. Микеланджело по-прежнему смущали мысли об ангелах. Он вспоминал, как ему пришлось когда-то работать над образом ангела, расписывая фреску Гирландайо. В качестве натурщика ему служил в ту пору сынишка столяра, жившего внизу под квартирой Буонаротти. Товарищи по мастерской подтрунивали над Микеланджело, называя его мошенником, так как он сделал нимб вокруг головы ангела весьма туманным, почти незаметным. И кто такие эти ангелы? Мужчины они или женщины, люди или боги? Настоятель Бекьеллини назвал их однажды духовными созданиями, сопровождающими Господа. Сомнения еще больше стали одолевать его с той поры, как, нарисовав уже сотню ангелов, он попал в покойницкую и вскрывал трупы. Разобравшись в строении человеческого тела и работе органов, он уже на все смотрел новыми глазами. А есть ли у ангелов эти длинные, словно свернувшиеся змеи, кишки? Помимо того, он должен был теперь изваять своего ангела одетым, ибо ангел, стоявший на другой стороне надгробия, был в одежде. Работая над таким ангелом и двумя святыми, Микеланджело ныне вполне оправдал бы слова Гирландайо, который говорил ему, что он всю жизнь будет изображать обнаженными у человека лишь руки, ноги, да, может быть, часть шеи. Все же остальное, что есть у человека, и что Микеланджело изучил с таким тяжелым трудом, все будет упрятано под просторными складками одежды. Чтобы изваять духовное создание, сопровождающее Господа, Микеланджело выбрал натурщиком деревенского паренька, приехавшего со своими родственниками в церковь. Парень этот слегка напоминал собой Буджардини. Лицо у него было полное, широкое, но все черты правильные, как у древнего грека, а сильные, хорошо развитые бицепсы и плечи свидетельствовали о том, что юноша немало походил, наваливаясь на ручки плуга, влекомого валами. Этот коренастый парень держал канделябр, поднять который мог бы только гигант. Вместо того, чтобы смягчить, как это было положено, увесистость изваяния нежными просвечивающими крыльями, Микеланджело, будто поддавшись какому-то соблазну, приделал юноше два по-орлиному поднятых крыла, росших от лопаток, почти вдоль всей его спины. Крылья он вырезал из дерева, насадив их на глиняную модель. Они оказались так тяжелы, что тоненький ангел де Ларка, стоявший с противоположной стороны саркофага, свалился бы под их тяжестью наземь. Он пригласил в мастерскую Альдо Вранди. При виде столь массивной модели тот отнюдь не удивился. «Мы, болонцы, не похожи на духовных созданий. Вот таким здоровенным и высекайте своего ангела». Микеланджело внял совету и принялся за дело, воспользовавшись самым крупным из трех карарских блоков Альдо Вранди. С молотком и резцом в руках он ощущал себя вновь полнокровным и крепким. В ноздрях у него скапливались комки засохшей мраморной пыли, белая крошка покрывала волосы и платье. Работая над камнем, он был могущественным. Он уже не нуждался теперь в жаровнях. Ему было тепло от самой работы. Он даже выносил свой верстак во двор, едва лишь зимнее солнце начинало пригревать. Ему хотелось чувствовать вокруг себя открытое пространство. Вечерами, почитав вслух перед Альдо Вранди и сделав рисунок на очередной странице Данте, он набрасывал этюды к статуе святого Петрония, римлянина из знатной семьи, перешедшего в христианство, покровителя Болоньи и основателя церкви Сан-Петронио. В качестве модели Микеланджело брал гостей в доме Альдовранди. Из тех, что были постарше, членов Совета 16, университетских профессоров, судей. Сидя с ними за столом, он мысленно зарисовывал их лица и фигуры, а потом удалялся в свою комнату и заносил на бумагу те черты, формы и особенности мимики, которые делают людей непохожими друг на друга. Внести в образ святого Петрония что-то оригинальное у Микеланджело почти не было возможности. Весь клир церкви Сан-Доменико и болонские власти настаивали на том, чтобы святой Петроний был изображен старцем не моложе 60 лет, в пышных одеждах, с венцом архиепископа на голове. В руках он должен был держать модель города Болоньи, башни и дворцы города возвышались над защищающими его стенами. В каморке, что находилась напротив мастерской Микеланджело, скоро появился сосед. Это был Винченцо. Его отец получил заказ на выделку кирпича и черепицы для ремонта собора. Всюду, на церковном дворе, во всех помещениях теперь было полно рабочих и мастеровых, воздух звенел от сгружаемых с подвод строительных материалов. Винченцо целыми днями потешался над Микеланджело, изводя его насмешками и тем увеселяя рабочих. «Наш кирпич сохраняет крепость 1000 лет. Он попрочнее вашего флорентинского камня». «Это правда, Винченцо. Кирпич вы делаете прочный». «А мы в твоих похвалах не нуждаемся», — отвечал Винченцо. «Ведь если послушать вас, флорентинцев, то выходит, что художников нигде нет, кроме вашего города. Мы, мол, единственные». Микеланджело смутился и не нашел, что возразить. Обращаясь к рабочим, Винченц крикнул: «Поглядите, как он покраснел! Вот я поддел его!» Через час, подъехав с новой телегой черепицы, Винченц опять прицепился к Микеланджело. «За вчерашний день я обжег 1000 крепчайших черепиц. А что сделал ты? Нацарапал 10 загогулин углем на бумаге?» И, радуясь тому, что его шутка рассмешила окружающих, он продолжал: «Если ты рисуешь, так, по-твоему, сразу станешь и скульптором? Зачем ты толчешься у нас в Болонье и не уезжаешь во свояси?» «Собираюсь уехать, как только закончу эти 3 статуи. Смотри, с моими-то кирпичами ничего не станется. А ты подумай, как прост подойти к твоей статуе и случайно задеть ее чем-нибудь тяжелым. Глядишь, она уже и раскололась». Все замерли, прекратив работу. На дворе сразу стало тихо. Топыря, как всегда, пальцы, будто он захватывал ими только что отформованный кирпич, Винченцо сказал с хитрой улыбкой: «Представь себе, кто-нибудь вдруг наткнется на саркофаг и ударится об него, бац, и твой ангел разлетелся на мелкие кусочки». Микеланджело почувствовал, как злость сдавила ему горло. «Ты не посмеешь». «Да разве обо мне речь, Буонаротти? Я двигаюсь ловко и осторожно. А вот какой-нибудь чурбан возьмет, да и сослепу треснется прямо лбищем». Хохот рабочих, уже вновь принявшихся за работу, больно резнул Микеланджело. Силы разрушения всегда идут по пятам созидания. Этот случай не забывался и мучил его не одну неделю. Святой Петроний выходил из-под резца с печальным, изборожденным глубокими морщинами лицом, но в фигуре его проглядывала немалая сила. В посадке головы, в крепком упоре ног, обутых в сандалии на тонкой подошве, в очертаниях колен, бедер, плеч, покрытых пышной мантией, в пальцах рук, сжимавших модель Болоньи, во всем этом Микеланджело показал нечто прочное, кряжестое. Он знал, что как мастеровой он исполнил работу хорошо. Но подлинно творческого, артистичного, Микеланджело чувствовал это, в статуе было мало. «Красиво! Очень красиво!» — сказал Альдовранди, глядя на отполированное изваяние. «Такого святого не высек бы и сам де Ларка. Но я намерен сделать для вас нечто большее», — отозвался Микеланджело. «Я не уеду из Болоньи, не изваяв что-нибудь прекрасное и совершенно свое». «Чудесно! Вы нашли в себе силы подчиниться и дать нам такого святого Петрония, какого мы хотели. Я заставлю подчиниться Болонью и принять у вас такого прокла, какого замыслили вы». Болонья жирная стала для него теперь Болоньей тощей. Обедать домой он уже не ходил. Если кто-нибудь из слуг Альдовранди приносил ему горячей еды в мастерскую, Микеланджело порой долго не притрагивался к ней, не в силах оторваться от работы, и пища остывала. Приближалась весна. Светлые рабочие часы становились все длиннее. Микеланджело нередко возвращался в особняк Альдовранди лишь затемно, грязный, потный, измазанный углем и мраморной пылью. От усталости он уже не помышлял ни о чем, кроме постели, но слуги тащили ему большой ушат горячей воды и клали на видном месте чистое платье. И помимо того, он прекрасно знал, что хозяин дома ждет его в библиотеке, чтобы провести час-другой за дружеской беседой. Клариссу он видел редко, поскольку на званых вечерах почти не бывал. Но после каждой встречи с нею он по-прежнему не спал ночи и страшно мучился. Днем она тоже стояла у него перед глазами, и вместо того, чтобы рисовать святого Прокла, он нередко набрасывал фигуру Клариссы, едва прикрытую прозрачным платьем. Он даже уклонялся от встреч с нею. Они действовали на него слишком тягостно. 1 мая Альдовранди предупредил Микеланджело, что в этот день работать не надо. Для болонцев это был самый радостный день в году. Город переходил как бы в подданство королевы любви. Люди шли в поля и собирали для родных и друзей цветы. Юноши сажали перед окнами своих влюбленных украшенные лентами деревья, а их приятели пели для девушек песни. Микеланджело вместе с Альдовранди вышел за главные городские ворота. Здесь было построено особое возвышение, покрытое пестрыми шелками и увитое гирляндами цветов. Здесь королеву любви короновали. Огромная толпа горожан присягала ей, воздавая традиционные почести. Микеланджело тоже хотел присягнуть любви. У него тоже горела и бродила хмелем кровь. В вольном весеннем воздухе плыли запахи тысячи букетов, запахи праздничных духов, которыми благоухали болонские дамы. Все красивые в этот торжественный день, все разодетые в шелка с драгоценными каменьями. Однако Клариссу он здесь не нашел. А Марко оказался в толпе. Он был вместе с родственниками и двумя девицами, явно из тех, на которых его семейство благосклонно смотрело, как на возможных невест. Они льнули к Марко, цепляясь за его руки справа и слева. Микеланджело заметил и ту пожилую женщину, которая сопровождала Клариссу на улицах, а также горничную Клариссы и еще несколько ее слуг. Они пили и закусывали, расположившись на траве позади коронационного помоста королевы любви. Но и тут Клариссы нигде не было, как он ни старался ее найти. А потом он, очнувшись, понял, что помост королевы любви и шум разряженной толпы уже где-то далеко-далеко позади. Он быстро шагал по дороге, ведущей к вилле Клариссы. Ноги несли его туда, будто сами. Что он там будет делать, он не знал. Не знал, что будет говорить, как объяснить свой приход, когда ему отворят ворот. Весь трепеща, он не то шел, не то бежал по лощине между холмами. Ворота во двор оказались незапертыми. Он пошел к парадной двери, потянул за молоток, постучал снова и снова. Он уже решил про себя, что вилла пуста и что он поступил глупо, как вдруг дверь приоткрылась. За нею стояла Кларисса. Ее золотистые волосы были рассыпаны по спине, не спадая почти до колен. Лицо было чистое, без следов румян и чуть пахло мылом. На шее и в ушах никаких украшений. Она показалась Микеланджело еще более красивой, чем раньше, и тело ее полуголое, близкое, еще желанней. Он сделал шаг вперед. В доме не слышалось ни единого звука. Кларисса задвинула засов у двери. И вдруг они приникли друг к другу, прижимаясь коленями, бедрами, грудью, в жадном поцелуе сливая воедино свои сладкие влажные губы, стискивая друг друга так, что в их объятии билась и трепетала сама сила жизни, и уже не сознавая, не помня, где они и что с ними происходит. Она провела его в спальню. Легкая ткань пеньюара не скрывала ее фигуры. Гибкая тонкая талия с пунцовыми кончиками сосков, упругие груди, златоволосый венерин холмик — все до подробности уже заранее видели его глаза рисовальщика. Перед ним была женская красота, созданная для любви. Это было так, словно он живыми, пружинищими ударами резца проникал вглубь белоснежного мрамора, исподволь направляя эти удары, пробивающие телесно теплую плоть глыбы, снизу вверх, словно он, занося молоток, говорил себе коротко, решительно «пошел», бросал вслед за молотом тяжесть всего своего тела и врывался все глубже и глубже в борозды и складки податливой, мягкой живой ткани, пока не наступало головокружительное, как взрыв, последнее мгновение, и вся его текучая, стремительная сила, вся его нежность, желание, страсть не изливались в творимую форму, и пока мраморный блок, созданный для того, чтобы его ласкала рука истинного скульптора, не отвечал, не отзывался на это, отдавая свой затаенный внутренний жар и всю плоть свою, и свою текучую силу, пока, наконец, скульптор и мрамор взаимно не проникали друг в друга, не становились единым целым, мрамор и человек в органическом слиянии, дополнив и завершив друг друга в том величайшем проявлении творчества и любви, какое только знают люди. После памятного майского праздника Микеланджело закончил рисунки к статуе Прокла, который был убит у ворот Болоньи в 303 году в расцвете молодости и сил. Он изваял его подпоясанным в тунике, стараясь не закутывать могучую грудь святого и крепкие мускулистые ноги. Все было тут анатомически верно и убедительно. Лепя модель из глины, он чувствовал, как обогатил его опыт работы над Гераклом. Он сумел теперь передать ощущение силы и в бедрах, и в бугристых толстых икрах Прокла. Глядя на статую, зритель чувствовал, что такая грудь и такие ноги могли быть лишь у отважного воителя, у стойкого, несгибаемого бойца. Затем, отбросив всякое стеснение, он при помощи зеркала в спальне стал лепить для лица святого свой собственный портрет. Вмятина на носу, широкие плоские скулы, широко расставленные глаза, спадающие на лоб пряди густых волос, пристальный твердый взгляд, выражающий готовность к схватке. С кем? С недругами Болоньи? С врагами искусства? Или с врагами самой жизни? А разве это, по сути, не один и тот же враг? Трудясь над мрамором и думая лишь о том, как точнее направлять и вести удары своего резца, Микеланджело забывал Винченцо, забывал его землисто-оранжевое лицо и руки, его хриплый тягучий голос. Он щурил глаза, защищаясь от летящей крошки, неотступно вглядывался в рождающиеся формы изваяния и снова ощущал себя высоким и крепким. Облик Винченцо в его сознании стал как бы бледнеть и уменьшаться, а потом исчез совсем. К тому же и сам кирпичник больше не появлялся близ церкви. Когда полуденное солнце нагревало воздух слишком сильно, и работать на закрытом душном дворе было тяжело, он обычно брал карандаш и бумагу и выходил на площадь перед церковью. Присев на прохладный камень подле рельефов Делла Кверч, он освежал душу тем, что зарисовывал ту или другую фигуру — Господа Бога, Адама, Еву или Ноя. Он пытался хотя бы отчасти понять, как удавалось Делла Кверча вдохнуть в свои образы, едва проступавшие на плоской поверхности истрийского камня, столь глубокие эмоции, такую драматичность и отблеск живой жизни. Жаркое лето проходило в работе. С рассветом Микеланджело был уже на ногах и трудился до вечерних сумерек. Прежде чем приняться за трапезу, открыв свою корзинку, где лежали колбаса, салями и хлеб, он не выпускал инструменты из рук в течение 6 часов. По вечерам, когда подступавшая темнота искажала и скрадывала объемы и плоскости высекаемой фигуры, он набрасывал на нее мокрое полотнище, переносил в мастерскую и надежно запирал дверь. Потом шел к мелководной широкой реке Рено и не спеша купался. Возвратясь в особняк Альдувранди, он смотрел, как в ниспадавшем, будто полог на равнины Эмилии темно-синем небе, сияя, загорались звезды. Винченцо исчез, но исчезла и Кларисса. Из беглого замечания Альдувранди Микеланджело понял, что Марко увез ее на жаркий сезон в свой охотничий домик в Апеннинах. Семейство Альдувранди тоже уехало на летнюю виллу в горы. На большую часть июля и весь август Болонья замерла, словно пораженная чумой. Окна у лавок были закрыты железными ставнями. Микеланджело остался во дворце лишь с 2 дряхлыми слугами, которые боялись покинуть дом по старости. Альдувранди он видел только в те редкие дни, когда тот, густо загоревший на горном солнце, приезжал присмотреть за своими делами. Однажды он привез поразительное известие из Флоренции. Как только он заговорил об этом, его короткие вздернутые брови в недоумении поползли вверх. Ваш, фра Савонарола, начал вести игру в открытую. Он объявил войну папе. Речь идет, видимо, о таких же ответных мерах, какие принял Лоренцо после того, как папа отлучил Флоренцию от церкви. Ах, тут совсем другое. Савонарола действует по чисто личным мотивам и хочет сразить папу насмерть. И Альдувранди прочитал выдержку из последней проповеди Савонаролы в соборе. Когда вы видите, что голова здорова, вы вправе сказать, что здоровое тело. Но когда голова больна, надо проявить заботу о теле. Точно так же, если глава правительства полон честолюбия, похотлив и наделен всеми другими пороками, то знайте, что наказание ему не заставит себя долго ждать. Когда вы видите, что Господь позволяет главе церкви погрязнуть в грехах и преступлениях, то верьте же, что тяжкая кара скоро обрушится на весь народ. Микеланджело воспринял это гораздо спокойнее, чем ожидал Альдувранди, так как настоятель Бекьеллини давно говорил ему, что конечная цель Савонаролы — свергнуть папу. И чем же на такие речи ответил папа? Он вызвал Савонаролу в Рим, чтобы тот объяснил свои пророческие откровения. Но Савонарола отказался ехать, сказав при этом так: «Все благонамеренные и благоразумные жители города видят, что мой отъезд отсюда нанесет великий ущерб народу и будет мало полезен вам в Риме. Я уверен, что в интересах той миссии, которую я исполняю, все, что препятствует моему отъезду, возникло по воле Божьей и, следовательно, не в воле Божьей, чтобы я сейчас покинул это место». «Железная логика, не правда ли?» — с усмешкой спросил Альдовранди. Альдовранди уговаривал Микеланджело пожить у него в горах и отдохнуть от городской жары, но Микеланджело тоже отказался уехать из этого места. «Большое спасибо», — сказал он, — «но я спешу закончить святого Прокла. Если дело пойдет так, как идет сейчас, то к осени он будет готов». Лето кончилось. Болонья подняла свои ставни и вновь стала обитаемым городом. К осени изваяние святого Прокла в самом деле было готово. Микеланджело привел Альдовранди взглянуть на него. Любовно оглаживая полированную поверхность мрамора, Микеланджело чувствовал себя очень усталым, но был счастлив. Счастлив был и Альдовранди. «Я попрошу отцов церкви назначить день освящения статуи. Пожалуй, это надо приурочить к рождественскому празднику». Микеланджело молчал. Дело скульптора — изваять статую, а дело священников — осветить ее. «Мы можем чествовать вас в церкви Сан-Доменико», — предложил Альдовранди. «Моя работа кончена, и я тоскую по Флоренции», — тихо ответил Микеланджело. «А вы были для меня хорошим другом». Альдовранди улыбнулся. «Мы в расчете? О хлебе и приюте в моем доме, где вы прожили год, не стоит говорить. Но сколько прекрасных часов провел я с вами, читая стихи, и вы проиллюстрировали для меня божественную комедию. Разве Альдовранди совершали когда-нибудь более выгодную сделку?» Он не мог уехать, не попрощавшись с Клариссой. Но встречи с нею надо было еще выждать. Однажды Альдовранди пригласил его на глухую загородную виллу, куда болонские богачи без опаски привозили своих любовниц потанцевать и повеселиться. Микеланджело увидел, что побыть наедине с Клариссой хотя бы 10 минут нет никакой надежды. Ну что ж, им придется попрощаться здесь, в присутствии многих мужчин и женщин. Они будут смотреть друг на друга с добродушно-шутливой болонской улыбкой и обмениваться пустыми любезностями. «Я все собирался сказать вам, Кларисса, до свидания. Я возвращаюсь во Флоренцию». Ее брови на мгновение дрогнули, сдвинувшись к переносию, но светская заученная улыбка не сходила с губ. «Очень жаль. Мне было приятно сознавать, что вы живете в нашем городе». «Приятно? Разве пытка приятна?» «В каком-то роде». «Когда вы приедете в Болонью снова?» «Не знаю, возможно, никогда». «Все возвращаются в Болонью. Она по дороге, куда бы ни ехать». «В таком случае вернусь и я».